Собрав свои вещи, я постаралась смешаться с толпой и поскорее покинуть обрыдлившую мне школу. К сожалению, неудачно. Уже чувствуя, как меня аккуратно, но тем не менее уверенно оттирают к стенке, я уже поняла, что дальше будет. Очередная тренировка Эммы в словоблудии со своими подпевалами. Ее бы язык да в нужное место направить, а то во рту ему явно делать нечего. «О, это же наша психичка!» Радостно, будто только меня заметила, воскликнула бывшая подруга. «Как здоровье, головка не болит?» Насквозь фальшиво заботливым тоном спросила невысокая блондинка. Не то навык идентификации был слишком мал, не то у интерфейса было определенное чувство юмора, чего, впрочем, за ним пока замечено не было, но вместо имени я видела лишь подпевала один. Да у нее не о голове, а о животе беспокоиться надо, постоянно же в мусоре копается, веско припечатала подпевала два. И куда только родители смотрят. «Ты что, забыла?» Удивленно посмотрела на нее Эмма. «У нее же мать мертва, а отец забил на все, кроме работы. Бедная, бедная Тейлор», с насквозь фальшивым сочувствием покачала головой она. «И куда только органы опеки смотрят. Повторяешься, Эмма. Это было за месяц до шкафчика, а до этого, за полторы недели, а до этого, видимо, придумывать что-то новенькое ей просто лень. Прости, подруга, в сортах дерьма не разбираюсь», поддержала ее одна из подпевал, вызвав дружный, на редкость фальшивый смех у троицы. «Девочки, все хорошо», проявил тень беспокойства учитель математики, впрочем, на него, как и на остальных учеников, надежды у меня было мало. «Они ничего не сделали раньше, потворствуя травле и ничего не сделают сейчас, ведь это так просто. Надо лишь отвернуться и сделать вид, что ничего не слышишь, или даже поддержать издевающихся, в тщетной надежде, что Мэдисон ответит им взаимностью. Конечно, господин Куинлан, мы просто общаемся, не так ли, Клэр?» «Агата», мило улыбнулась ему Эмма, на что девчонки поддержали ту нестройной гурьбой. «Тогда не задерживайтесь», сразу же развернулся и пошел по своим делам учитель, проигнорировав мой умоляющий взгляд. «Ну да, глупая, глупая Тейлор, на что ты только надеялась? В этой школе можно полагаться только на себя, иначе сожрут и не подавятся». Итак, снова развернулась ко мне Эмма. «Не знаю, что именно сподвигло меня начать действовать. Осознание безвыходности положения, обретение сил, тяжкий груз невыполнимой миссии, как по получению этого треклятого сотого уровня, так и по спасению ими из похожей ситуации, или понимание и поддержка отца, но в этот раз я уже не могла смолчать. Придумала бы уже что-то новое, Эмма, а то я уже успела на зубок выучить все, что ты хотела бы мне сказать, на десяток фраз вперед, максимально скучающим тоном, на который способны мои аховые актерские таланты», произнесла я, оттолкнув плечом шокированную происходящим бывшую подругу. «Так что, если сама не в состоянии придумать ничего нового, посоветуйся с Софией, она же у вас мозг», и, чувствуя себя победителем, удалилась, наконец, из школы. «Да, наверняка завтра они утроят свои усилия по травле, может, даже подключат кого из футбольной команды, но сегодня я победила. Да и как можно стать настоящим героем, если боишься даже ответить школьным задирам? В любом случае, зайдя в первую же подворотню и вытащив одну из своих секреток, я, убедившись, что никто сюда не смотрит, быстро нырнула в созданный разлом. Меня очень интересовало, смогу ли я получить вторую силу, снова победив Софию, или нет, и для этого же я рискнула, спрятав снаряжение за мусорным баком недалеко от школы. Туда бы точно никто не стал лезть без веской необходимости. Так что, оставив портфель у выхода из подворотни, я, вооружившись все тем же примитивным оружием против Софии, направилась обратно к школе. Расчет оказался верен, и вскоре мне навстречу уже бежала звезда легкой атлетики Уинслоу в своей призрачной форме. Ну что же, можно считать официально подтвержденным, что проекции чувствуют создателя. Интересно, если бы я смогла получить силу паладина, то могла бы я перехватить контроль над проекциями или нет? Впрочем, все это досужие домыслы, ведь моя главная цель – абсолютный биокинез панацеи. Тем временем произошло сближение, и София, совершив рывок вперед, просто прошла сквозь меня, после чего подбила ведущую ногу и со всей дури ударила кулаком в затылок. Звезды брызнули из глаз вперемешку со слезами, но увеличенная прочность сдержала большую часть урона. Тем временем сталкер, воспользовавшись моей заминкой, ударила коленом по ребрам и собиралась нанести добивающий в лицо. Перехватив летящий мне в глаз кулак, Я с несколько даже садистским удовольствием прорастила фантомное лезвие прямо сквозь руку противницы. Пускай в описании навыка и написано про не самый большой урон, но если приложить его в правильную точку, можно добиться очень и очень многого. Как, например, сейчас, полностью лишив ее возможности работать правой рукой. Убрав прямой клинок, я перекатилась в сторону, удовлетворенно оглядев дело рук своих. Специально утолщенное лезвие прошло сквозь кулак, не встретив сопротивления, и сместила все на своем пути по фазе, обеспечив кроме прямого урона обильное кровотечение. Как ни странно, в этот раз София не спешила терять боеспособность от болевого шока, а, зло ощерившись, ушла в призрачную форму, снова атаковав по прямой. Рывок, и мы прошли сквозь друг друга, после чего я внезапно закричала от сильнейшей боли в ноге. Эта тварь специально воспользовалась взаимной диффузией, срастив наши ноги воедино, но сама же оказалась не готова к подобной боли и потеряла инициативу. Ревя от боли, я развернулась к противнице и с силой надавила пальцами на глаза, выдавливая их, и пропуская лезвие сквозь мозг. Все. Ха-а, ха-а, ха-а. Победа, тяжело дыша, наконец смогла произнести я, скорее ощущая, нежели видя, как распадается проекция моей недавней противницы. Несмотря на все такой же короткий бой, как и в прошлый раз, я четко видела разницу между этой Софией и той. Хорошо поставленные удары сыпались на меня один за другим, выбивая воздух из легких и искры из глаз. Так что, не лишила бы я ту руки, и, скорее всего, она бы меня просто забила, несмотря ни на какое снаряжение. Но даже так, получив куда большие повреждения, чем в прошлый раз, она не потеряла боеспособности и возможности трезво мыслить. А ведь реши она пожертвовать и второй рукой, а не ногой, могла бы меня и прикончить. Да и это уже была пусть и в облачении призрачного сталкера, но без арбалета. Так что третья, реши я продолжать убивать Софию, будет уже с дальнобойным оружием и нечувствительностью к боли. Четвертая, с огнестрельным иммунитетом к ней же, а в каких условиях будет пятая, никто не знает. Иными словами, без электрического снаряжения снова сюда соваться просто бессмысленно. И даже подловить ту на атаках уже не выйдет. Так, а теперь вопрос. А за что я хоть сражалась? Скорость развития навыков плюс 100%. Интеллект 21, плюс 2. Выносливость 17, плюс 2. Воля 31, плюс 1. Получено 250 очков опыта. Противник убит. София Хесс. Проекция. Навык. Подражание. Уровень 10. Плюс 2. Фантомные резцы. Уровень 4. Плюс 3. Получено 2050 очков опыта. Укрепление тела. Уровень 11. Уровень повышен. Уровень 4. 1794000. Получено 5 очков развития. Очков развития. 15. Ну что же, теорию, что этот мой непонятный уровень поднимается в основном в конфликтах и от выполнения заданий, можно считать достоверной. Почти в 10 раз больше опыта, это внушает. Жаль, конечно, что ничего нового не получила, но, видимо, с одного кипа только одна сила. Зато теперь я могу создавать 4 лезвия вместо одного, да и укрепление наконец станет приносить хоть какую-то пользу. Интересно, засчитываются именно убийства, или избить до потери сознания тоже можно? Хотелось бы, чтобы второе, иначе я на одних только проекциях далеко не уеду. И хотя по некоторым злодеям в нашем городе давно уже электрический стул или что похлеще плачет, но убийство – это не метод настоящего героя. Для этого есть клетка, откуда еще никто не сбегал. Больше не имеет смысла оставаться в разломе, поэтому я, прихрамывая от боли и травм ноги, направилась к месту, откуда вошла в разлом. Туда, где при выходе меня не увидят люди, и я быстро смогу взять свои вещи, оставленные за мусоркой. Путь туда был крайне неприятным, а боль в ноге, которая резко усиливалась при каждом шаге, что не улучшало настроение, скорее все больше сводило его на нет. Единственное, что мне оставалось, это отвлекать себя от чувства боли мыслями о том, чего я добилась здесь. Моя способность к созданию призрачных лезвий резко улучшилась, и теперь я не ограничена лишь одним лезвием. Теперь их 4, что значительно расширяет мои возможности, не говоря уже о том, что прочность, а значит и режущая способность значительно улучшились. Не особо плотные вещества и не особо прочные предметы, древесину, плоть я легко резала и раньше. Теперь же эти возможности расширились, и мне еще только предстоит узнать о том, что я способна разрезать с нынешней моей прочностью тела. А еще нужно озаботиться проблемой электрооборудования. В дальнейшем сражаться с Софией, точнее, с ее проекцией, без электрооборудования – ужасный вариант. С каждым разом она становится все лучше и лучше, применяет больше навыков, становится все опаснее и опаснее. Возможно, еще раз я смогу одолеть ее проекцию в ближнем бою, но без электричества риск слишком велик. Что же дальше? Если у нее появится дальнобойное оружие и она начнет применять его, то шансов у меня, объективно говоря, практически нет. Я не умею уворачиваться и отбиваться от арбалетных болтов, хотя мои лезвия могут их сбивать даже в фантомном состоянии, но это не значит, что я на это способна. Я не так быстро. Какие могут быть пути решения? Я вижу только три варианта. Первый вариант – получить оружие дальнего боя, которое бьет электрическим зарядом, чтобы при попадании гарантированно нанести урон проекции. Второй вариант – получить броню, которая поможет мне выдержать попадание арбалетного болта. Третий вариант – получить какие-то навыки, которые позволят мне уворачиваться от снарядов Софии, которые движутся намного быстрее стандарта из-за своего фантомного состояния, в котором она их запускает, или навыки, что обеспечит мою защиту и прочность тела такую, что болты не нанесут мне урона, или получить навыки, которые смогут нанести урон проекции Софии даже в фантомном ее состоянии на дальней дистанции, что-то вроде молнии, какого-то электрического луча или что-то подобное. Не имея чего-то такого, идти на Софию в четвертый раз я уже не буду, слишком велик риск, разве что, организовать какую-то ловушку, чтобы поймать ее туда, лишив всех преимуществ наличия оружия, бьющего на дальней дистанции, например, где-то в закрытом помещении с темным внутренним пространством. Ладно, это все планы на будущее, сейчас же нужно разобраться, насколько лучше стала моя способность и насколько улучшились объективно мои характеристики после этого боя. Например, та же прочность тела должна была вырасти, но вот насколько, нужно будет поэкспериментировать, чтобы узнать. Так я наконец добралась до места, где оставила вещи, приступая к экспериментам. Пускай собственную возросшую прочность было никак пока не проверить, но вот создание фантомных лезвий уже начало различаться с тем, что было. Несмотря на не особо грозное название, я уже могла легко создать 4 когтя лезвия вместо одного, а замахиваясь, оставляла глубокие борозды на стенах домов. Усилие, что было для меня искусственным пределом, тоже расширились, позволяя проникать глубже и наносить более существенные повреждения. Более того, 4 слившихся в руку копье лезвия за счет приложения сил в одной точке смогли ни много ни мало, а пробить стену дома насквозь. Правда, долго я подобное орудие поддерживать не могла, ибо постоянно уводила часть внимания на контроль формы, иначе она постоянно расплывалась и норовила распасться. И только смотря на глубокие борозды и дыры в стенах, я осознавала одно – эта сила не подходит для мирного или хотя бы бескровного решения конфликта чуть меньше, чем полностью. Уже сейчас, на 4 уровне навыка, я могла бы легко разрезать обычных людей, при этом почти не чувствуя ответных ударов. По крайней мере, с острозаточенным ножом приходилось прикладывать определенные усилия только для того, чтобы порезать кожу. Что же будет, когда он доберется до мышц и костей? В любом случае, было очевидно, что моя защита возросла с почти незаметной до негордого, но все же заметного буга и 1 по версии СКП, и уже 2, даже при текущей регенерации. А что же будет, когда доберусь до условного максимума сил? Страшно даже представить. Нет, в случае, если меня поймают, подобная сила будет незаменима, как и для того, чтобы припугнуть кого-то, но вот в реальном столкновении без трупов будет уже сложно обойтись. А трупы в свою очередь привлекут слишком много внимания СКП, сделав меня в глазах общественности не свободным героем или хотя бы вигилантом, а злостной убийцей и потрошителем невинных, барыг, насильников, педофилов и прочей мрази. Несомненно, поддержка уставшей от разгула преступности общественности скорее всего будет на моей стороне, но какой в этом смысл, когда за мной будут гоняться не только злодеи, но и герои. Мда, выход в поле, того и гляди, снова откладывается на неопределенный срок. А ведь я даже прозвище себе еще нормальное не придумала, все скатываясь до банальных мим, подражатель, фокусник, шарлатан или до предложения отца. Зеркальная леди, это уже слишком как-то. В любом случае, за время экспериментов нога немного отошла, да и регенерация снова взяла уровень, немного ускоряя заживление. По крайней мере, теперь я могла ходить без риска, что нога неожиданно не выдержит и подкосится во время перехода через дорогу, а с моей удачей только такое и могло случиться. Так что, забрав свои вещи, я выскользнула из разлома и наконец направилась в городскую библиотеку. Следовало, как и говорил отец, придумать какое-то нормальное кейп-имя, а также освежить знания по законам и неписанным правилам, ну и придумать, как использовать свои способности с минимальными разрушениями. И ведь те же лезвия не затупишь никак, ведь, грубо говоря, они и не лезвия вовсе, да и веса у них никакого нет, чтобы наносить какие-то повреждения, кроме режущих. Черт, и опять все упирается в то, что у меня нет нормального снаряжения, ну не сбитой же мне выходить на улицу. Костюма все еще нет, имени нет, снаряжения тоже, а с разведкой территории вообще швах. В общественной жизни кипа очень важна репутация. Неправительственные герои и злодеи не имеют поддержки СМИ, поэтому с момента дебюта им легко могут присвоить яркое и броское имя, даже оскорбительное, после чего использовать как официальное, так как все вокруг будут знать об этом кипе из новостей. В этом у СКП основное преимущество. Полистав ленту новостей, сложно заметить какие-то негативные моменты, касающиеся героев протектората и стражей. Самое громкое – это расистское высказывание Бастиона, героя из Бастона, который уже публично принес извинения. Идеальный пример дебюта – это спасение людей, обезвреживание или изгнание злодея с весомым авторитетом. Нужно как-то ярко проявить себя, создав положительный образ. К сожалению, такой способ мало подходил для Брактонби. Злодей с весомым авторитетом – это Кайзер, Крюковолк, Лунг. Кайзер, глава Империи 88, он способен создавать лезвия и стальные барьеры. Можно считать, что никогда не находится без охраны, на публике его часто сопровождают Феня и Меня, либо кто-то еще из тяжеловесов. Крюковолк – убийца, который приговорен к клетке, способен превращаться в помесь волка и блендера из крючьев и лезвий. В теории, если мои клинки будут острее и сильнее, я могла бы заставить этого кипа отступить или даже победить его, но на практике это звучит как самоубийство или заявка на тяжелые травмы на грани жизни и смерти. Лунг, глава азиатских плохих парней, Бугай 4-9, Бластер 2-6, единственный, кто сражался с Левиафаном на протяжении нескольких часов, когда все остальные отступили, не победил, конечно, но выжил. Естественно, что победа ни над одним из три мне сейчас не светит. Было бы здорово скопировать их силы, изучить работу, найти слабости, но это тоже из разряда фантастики. Более мелкие злодеи все еще вне моей лиги. Другой вариант – примкнуть к большой команде хотя бы просто в качестве сотрудничества. Новая волна или стражи, возможно, могли бы такое устроить, но у меня нет костюма, и моя сила все еще недостаточно ярка, чтобы я могла дебютировать таким образом. С другой стороны, слава же не главное в жизни героя, но даже с практической точки зрения для создания репутации нужно заявить о себе так, чтобы пошел слух, чтобы люди действительно считали тебя героем. Яркого костюма недостаточно, как и громкого имени. У меня есть регенерация, но ее недостаточно для боя. Пуленепробиваемый костюм просто не по карману, не говоря уже, что наиболее привлекательные варианты изготавливаются из технарских материалов, которые дороже обычных в разы. Размышляя о ситуации, я не могла не подумать о расширении пула способностей. Мне определенно нужна мобильность. Полет было бы здорово получить. Из летающих кипов в городе довольно большой выбор. Леди Фотон, Лазершоу, Барьер, Эгида, Слава, Чистота, все летающие. Чистота, злодейка, поэтому ее в расчет пока не беру. А вот у новой волны богатый набор. Ах, если бы я могла взять силу кого-то из них, скопировать силу Леди Фотон или Лазершоу, а после использовать их в разломе. Конечно, после того, как изучу слабые и сильные стороны, чтобы победить. Хотелось бы силу Славы, но бороться с Александрией-младшей совсем не вариант сейчас. Идея стала казаться все более и более привлекательной. Поэтому я стала искать способ сойтись с новой волной, чтобы это не выглядело подозрительно. Но как это сделать, герой? На следующий день. Кто это, и откуда у тебя мой номер? Подозрительно донеслось в трубку раньше, чем я успела хоть слово сказать. Учти, если ты какой-то доставучий сталкер, я тебе руки сломаю, пригрозила под конец Слава, заставив меня поежиться. Неужели Эми так захотела от меня избавиться, натравив сестру? Нет. Проклятое косноязычие в действии, а ведь в голове план был стройнее и куда проще. Эми, Ну то есть панацея дала мне твой номер, сказав, что ты можешь помочь, дав опыт безопасных патрулей. А, так это о тебе Эми упоминала, вспомнила Слава, после чего ее голос смягчился, и она продолжила. Тогда подходи на крышу дома перед самым большим торговым центром на набережной и жди, мы скоро будем. И отключилась. Мы, она что, собирается притащить сестру? Да, я решила начать через Славу. Так проще, менее подозрительно и можно, помимо прочего, попытаться помочь Эми. Правда, костюма пока нет, зато уже есть маска, да. Ну и что, что она безликая, и ее можно взять в любом сувенирном за пару баксов, зато не страшно, если сломается. Да и папа обещал, как и с костюмом, подсобить, но пока ничего об этом не говорит. Интригу держит, чтоб ее. Правда, идти в старой грязной толстовке навстречу с героями нельзя, а у меня только одна новая, но ради такого дела не жалко. Так что, сев на автобус, скоро я уже была на набережной. Найти место встречи тоже оказалось несложно, при таком-то ориентире. Проблемой только мог оказаться подъем, но, к счастью, пожарная лестница была на месте, а не, скажем, распилена на металлолом, как в большей части доков. Правда, я могла бы и не спешить, так как прибыла Слава только через полтора часа и вместе с тем молодым человеком, что был с ней в нашу первую встречу. Богатый, это сразу видно по его пусть и не выпячивающей благосостояние, но все равно дорогой одежде. Я такую только в дорогих бутиках через витрину и видела. И цены там такие, что не по карману простым людям. Привет, это ты нам звонила? Сразу с места в карьер начала Слава. Да, начала я, но тут заметила несколько постное выражение лица ее спутника и поняла. Простите, я вам помешала? Да, начал богатенький мальчик, но был перебит героиней. Да ладно тебе, не бери в голову, легко сказала девушка, после чего облетела меня со всех сторон, придирчиво осмотрев одежду, отдельно остановившись на маске, подцокала немного языком и наконец выдала вердикт. Выглядишь отстойно, ты вообще кейп. Слава, начал спутник, но снова был перебит. Но ведь это правда, Дин. Не знаю насчет сил, но ни костюма, ни нормальной маски у нее нет. Не забывай, она новенькая, а таким простительно, тяжело вздохнул, будто смирившись с тем, что их свидание плавно перетекло во что-то большее, но явно не то, на что рассчитывал Дин. Он собрался и уже другим, деловитым тоном спросил. Имя ты себе уже придумала, или как обычно, кроме героизма в одном месте ничего нет? Снова перебила его Слава, на что заслужила укоряющий взгляд своего, судя по всему, парня. Что, но ведь это правда, возмутилась девушка. Некоторые даже над именем не особо заморачиваются, пока их напрямую об этом не спрашивают. Не обращая внимания на Славу, с некоторым понятным только им двоим смыслом сказал Дин, на что девушка праведно возмутилась. В смысле, не обращай внимания на Славу, очень даже обращай, я дурного не посоветую. Да и что я тут, по-вашему, чисто по приколу летаю, воскликнула она, давя на всех своей аурой. Я только на одной лишь воле еще не начала захлебываться слюной от восхищения героиней. Вики, аура, спокойно напомнил ей об этом Дин, будто вообще не ощущая давления на свои чувства. А может и действительно не ощущая, ведь огонек силы-то в нем и вправду есть, но какая бы сила у него ни была, мне она не интересна. Если это не полет или абсолютный биокинез панацеи, то мне он ни в разведке, ни при патрулировании города не поможет. Прости, новенькая, я и вправду бываю немного не сдержанной в своих силах, вполне искренне, ну или мне так показалось, извинилась Слава, приглушив ауру и даже перестав летать. Ничего, дрогнул мой голос. Резкий переход от своего обычного состояния до восхищения и чуть ли не слепого обожания героини, а после обратно явно был далеко не самым приятным, как и осознание того, насколько просто на меня воздействовать силами других кипов. Хорошо, тогда давай вернемся к имени, спокойно перевел разговор в деловое русло Дин. Я понимаю, что это довольно личная тема и не требую от тебя ответа, но если хочешь, мы можем помочь тебе выбрать не оскорбительное и не вызывающее ненужных ассоциаций имя. Но тогда мы должны хотя бы примерно представлять, на что ты способна. Ну, чтобы понимать, от чего отталкиваться. Согласна, добрым понимающим голосом, мягко и не настаивая на своем, спросил парень, чем я не могла не восхититься. Он явно хорошо умел разговаривать с людьми и знал, как их расположить к себе. Более того, заданная им тема была одновременно как проявлением заботы о новичке и участия в его судьбе, так и весьма важным вопросом сама по себе. Ну, я что-то вроде козыря, способного на час подражать силе того, кто находится рядом со мной, получая его ослабленную и не совсем идентичную копию сил, призналась я. Про разломы с агрессивными проекциями и свои фантомные лезвия лучше не говорить. Если узнают, что я после убийства проекции навсегда получаю ее силу, это вызовет слишком сильные ассоциации с королевой фей, что, в свою очередь, породит страх. А вдруг я решу проверить свой метод получения сил не на проекции, а на реальном человеке? Да и если подумать, то и вправду моя сила чем-то похожа. О, круто, второй эйдолон, восхищенно присвистнула Слава, снова не удержав свою ауру, но в этот раз сама быстро опомнилась и убрала ее обратно. Я еще слишком слаба и неопытна, развела руками я, как бы показывая, что при всем желании могла бы быть как он, но нет. И, как вы видите, у меня не то что костюма, даже имени пока что нет, так что, если это возможно, я бы попросила придержать пока информацию о себе. Да без проблем, подруга, облетела меня со спины, чтобы хлопнуть по плечу Слава. Будь я обычным человеком, точно бы заработала здоровенный синяк в форме ладони. В принципе, согласен, сохранение настоящих имен кипов – это одно из неписанных правил, поддержал свою девушку более ответственный и собранный Дин. И, кажется, я даже придумал тебе имя. Как насчет пересмешницы? Я не против, несколько смущенная таким вниманием к своей персоне, ответила я. Отлично, птичка, радостно закинула руку мне на плечо Слава, после чего заговорщическим шепотом, на всю крышу, продолжила. А теперь запомни наставление старшего товарища. При встрече пни нациста по яйцам, и тебе приятно, и ему полезно. Вдруг мозг проснется, и он начнет думать перед совершением преступления, хотя бы о скорой встрече твоего сапога и его яиц. Ты чего дурному новичка учишь, Слава? Возмутился Дин. И чего сразу дурному? Девушка сделала вид, что обиделась. Круто развернулась в воздухе и насупилась, сложив руки под грудью, всем своим видом давая понять, как она на него негодует. Обычная житейская мудрость. После твоей житейской мудрости половину задержанных надо вести к панацее. Устало и с некоторой долей иронии посмотрел на Славу парень, после чего уже деловым тоном продолжил. Но в целом Слава права. Кипам-новичкам, если они не переходят определенной грани, многое прощается, так что если у тебя нет сил громко о себе заявить, можно начать потихоньку нарабатывать себе репутацию, задерживая преступников, помогая полиции или спасая людей при пожаре. Не менее важно и то, как кип себя позиционирует. Возьмем, к примеру, Славу и ее репутацию Барби побочного ущерба, которую она так старательно всем вокруг демонстрирует. Эй, я не виновата, что мою силу так сложно контролировать, возмутилась девушка, на что Дин и бровью не повел, продолжая объяснение. В итоге получаем, что большинство преступников, даже вооруженных, но обычных, при встрече предпочитают сразу сдаваться или пытаться спастись бегством. Наивные идиоты, я их все равно догоняю и ломаю ноги, гордо подбоченилась девушка, вообще не видя ничего плохого в том, чтобы переломать кучу костей преступнику. В общем, это я к чему, какую репутацию, как среди героев, так и среди преступников, ты себе создашь, так к тебе и будут относиться. Вроде все просто, но почему-то некоторые новички об этом или забывают, или и вовсе не знают, из-за чего потом и страдают. Сами виноваты, хмыкнула на слова своего парня Слава. Не будь столь груба, Вики, мягко осадил девушку Дин, после чего продолжил. Теперь относительно неписанных правил взаимоотношения кипов. Ты о них хотя бы слышала? Ну только вчера об этом читала. Общаться со столь непривычно открытыми людьми было почти физически тяжело, но я вроде как справлялась, на двоечку, по стобалльной шкале. Хорошо, значит только обобщу. Итак, есть три основных неписанных правила. Без очень веской причины не убивать, настоящие имена кипов не узнавать и никак их не разглашать, во время перемирия губителей и злодеев не трогать. С первыми двумя понятно и так, ведь к нарушителю легко могут применить зеркальные методы. А вот на последнем стоит остановиться поподробнее. Я понимаю, сколь бывает заманчива идея поквитаться за предыдущие поражения или банально подставить злодея под удар того же Левиафана, но и ты пойми, допустим, план героя сработал, и несколько столь мешающих ему злодеев благополучно скончались, но на следующее нападение губителя уже никто из злодеев не придет, отчего умрут уже даже не десятки, а сотни и тысячи героев, возможно, твоих друзей или знакомых, может, даже любимых, невольно скосил глаза на Вики. Дин, стоит ли мимолетный успех подобных потерь? Я считаю, что нет. Ну и скорее не правило, а пожелание гражданских постараться не втягивать в свои разборки со злодеями. Конечно, если жертв не будет, прямо за это не накажут, но твоя репутация как героя определенно просядет. И еще один момент, взяла слово Вики. Люди любят все яркое, вызывающее, иногда даже вырвиглазноглупое. Такое, чтобы злодеи, издалека тебя увидев, сразу понимали, вот он, герой, что пришел за ними. Но, Вики, не перебарщивай, снова осадил девушку Дин. То, что ты советуешь, будет хорошо смотреться на бугаях или дальнобойных стрелках. Да и вообще, давай позволим пересмешнице самой хотя бы выбрать костюм. Впрочем, все то, что я тебе рассказал, но более полно и подробно, могут рассказать и в СКП. Там же тебе помогут выбрать костюм, помогут во владении силами, да и просто. Для козыря вроде тебя там, среди стражей, будет проще, нежели рисковать собой на улице. Я, нет, ни за что. Я даже отскочила назад, заслушавшись, и не сразу поняла, что именно он предложил. Чтобы я была в одной команде с этой чертовой сукой Софией, да лучше с Лунгом посреди улицы встретиться. Там еще хоть какие-то варианты есть, а тут мы же поубиваем друг друга уже через неделю. Вау, вау, потише, птичка, это он сказал, не подумав, замахала руками Слава, но по глазам я видела, что ей определенно любопытно, с чего такая реакция. И она едва себя сдерживает, чтобы не налететь с расспросами, в буквальном смысле. «Простите, я хочу быть героем, но точно не в стражах», с неожиданной даже для себя твердостью произнесла я. «Хорошо, тогда давай мы пока расскажем тебе некоторые тонкости жизни кипов, а уже после получения тобой костюма договоримся о совместных патрулях», с мягкой, несколько извиняющейся улыбкой произнес Дин. «Там же, несколько позже». Уже после ухода пересмешницы, не знаю как тебе, Дин, а мне понравилось это новенькое, закинув руки за голову и зависнув в паре метров над крышей, произнесла Слава, немного, ну ладно, очень сильно неуверенная в себе, но отчаянно желающая помочь городу, при этом ты видел, как воздействовала на нее моя аура, искреннее и чистое восхищение, что говорит о том, что по крайней мере сейчас у нее нет темных помыслов относительно меня, это, конечно, не совсем детектор, но по крайней мере откровенно гнилых или злых людей он бы точно вывел на чистую воду. «Да, хорошее», – задумчиво повторил Дин Стэнсфилд, в миру известный как рыцарь, обдумывая те вспышки эмоций, что увидел и почувствовал недавно. «Эй, ты чего это?» – легонько стукнула в плечо своего парня Слава. «Да все обдумываю ту последнюю вспышку эмоций», – честно признался парень. «Не нравится мне что-то в ней, но вот что, определить не могу». Понимаешь, все ее эмоции во время нашего общения были нейтрально положительными, разве что во время твоих агрессивных выпадов дошло до страха, подозрения, доли неприятия и смирения. Но мало кто остался бы равнодушным, когда при нем говорят о том, что сломают кому-то ноги с таким видом, будто это норма. Ну так мне самой сложно контролировать свою силу. Плюс, какой самоконтроль нужен, когда видишь совсем опустившегося ублюдка и понимаешь, что только что он толкал свою дурь почти что детям. При одной только мысли, что одним из его клиентов могла стать Эми, глаза кровью наливаются, а руки тянутся к шее. Нет, она, конечно, девочка умная и едва ли стала бы к подобному даже прикасаться, но мысли все равно иногда сворачивают на «а что если, я тебя понимаю», положил руку на плечо опустившейся девушке Дин. Несколько раз он и сам подобное наблюдал, а, учитывая силу эмпата, еще и ощущал на себе, отчего потом пару дней спать нормально не мог. Да, обычно стражей не подпускают ни к каким грязным делам, оставляя патрулировать безопасные центры и набережную, и он это понимал, играя по установленным правилам. Но они же подростки. Подростки с суперсилами. Как можно удержаться от того, чтобы не свернуть немного в сторону доков, когда никто из взрослых героев не видит? Обычно подобные затеи сталкер как раз и генерирует. Да и он встречается со Славой, которая при всех своих талантах образцом кротости и, чего уж греха таить, сдержанности не является, отчего пару раз вместе с ней влезал в заварушки. Впрочем, сейчас не про это. Понимаешь, в тот момент, когда я предложил ей вступить в стражи, по моим чувствам раскаленными иглами ударили ее страх, отвращение, обжигающая ненависть, Застарелая душевная боль и разочарование, направленные на кого-то из этих самых стражей. Такое никак не подделать, и возникнуть из-за пустяка подобное не может. Такое ощущение, будто кто-то из нас долго, с чувством и расстановкой издевался и чуть ли не травил ее, но ведь этого быть не может. Или может, эй, ты чего это там надумал? Прости, но не хочу об этом говорить, пока сам во всем не разберусь. Я не хочу верить, что кто-то из нас издевался над этой пересмешницей, но и отбросить свои чувства тоже не могу, мрачно произнес Дин, после чего, оставив пока подозрения, решил немного поднять себе настроение и продолжил. А пока, раз уж наше свидание все равно безнадежно испорчено, не просветишь, что гнетет тебя, а принцесса залива, тьфу, ну хоть ты не начинай, взвилась Слава, мысленно проклиная двух друзей-дебилов Убера и Элита. Позавчера эти два уникума опять устроили свой дебош, а когда Слава прилетела, чтобы их остановить, с криками принцесса должна сидеть в другом замке. При помощи своей адской шайтан-машины они закидали ее ящиками с гнилой рыбой. От большей части она успела увернуться, но один пришлось отбивать, и в результате ее всю облило потрохами, а в раскрытый рот угодила чья-то голова. И что хуже этого, ее успели такой заснять. И пока Слава со всей тщательностью равняла эту шайтан-машину с землей, эти два дебила умудрились смыться, оставив ее на растерзание публики. Двое суток она уже отмывается, но все равно иногда ощущает этот треклятый запах рыбы. Несправедливо. Почему именно она должна страдать? С небес на землю. Проводимость. 44, плюс 1. Навык. Подражание. Уровень 11, плюс 1. Получено 160 очков опыта. Получен навык «Нестабильный барьер». Нестабильный барьер. Уровень 1. Создает вокруг пользователя нестабильный барьер, позволяющий летать, увеличивающий силу и ловкость, создающий усиливающую эмоции ауру, а также блокирующий любое количество входящего урона, после чего схлопывающийся. С увеличением уровня растет скорость полета и сила ауры. Сила плюс 10 единиц за уровень навыка «Нестабильный барьер». Ловкость плюс 10 единиц за уровень навыка «Нестабильный барьер». Время перезарядки барьера. 10-1 секунда за каждые 10 уровней навыка, но не менее 1 секунд. Затраты энергии. 25 единиц в минуту на поддержание, 100 единиц на перезарядку. Александрия-младшая не неуязвима. Именно эта мысль горела у меня в сознании с момента окончания встречи со Славой и Дином. Не знаю, что именно побудило меня потянуть ее силу перед уходом. Может, болезненное любопытство, может, наивное желание стать героем и чуть более реалистичное понимание, до какого уровня мне надо качаться, а может, уже выработанная привычка проверять сильные и слабые стороны знакомых кипов. Не знаю, но в этот раз, наверное, для разнообразия, я не получила чего-то, что еще сильнее разбило бы мою и так крайне низкую самооценку. Да, способность несомненно сильная. Да, с ней Слава легко смогла стать настоящим героем. Да, она определенно сильнее моих резцов или подражания, но если объединить ее даже ослабленную силу и мои лезвия, появляется отнюдь не гипотетический шанс победить. Надо проявить только некоторую долю выдержки и смекалки. И я бы с удовольствием проверила свою теорию на проекции в разломе, но меня кое-что останавливало. Одежда, в отличие от тела, не регенерирует, и едва ли она будет восстанавливаться после ухода из иллюзорного города, а сражаться голышом, пусть даже об этом постыдном факте никто не узнает. Слишком смущающе, но ждать не хотелось. Если я смогу получить какую-нибудь версию силы Вики, то это значительно меня усилит. Хотя сила даже не самое главное, я смогу начать патрулировать улицы как настоящий герой. Будет у меня щит, полет или суперсила, вряд ли все вместе, но даже одной способности будет достаточно, чтобы закрыть вопрос. Полет даст возможность летать, и очень мало людей смотрит вверх, а еще полет – это бесшумность и отсутствие следов. Даже мягкая подошва не даст бесшумности передвижения, а полет – да. Барьер – отлично. Можно не волноваться о защите и действовать агрессивно. Способность ловить пули или игнорировать удары железного ломика очень сильно меняет расклады. Если противник перед тобой неуязвим для тебя, что тебе остается? Суперсила позволит носить тяжелую защиту. Может, стальные доспехи будут громоздкими, но если они смогут остановить или, как минимум, ослабить пулю, то это уже означает разницу между жизнью и смертью. А еще броня даст плюс к внушительности. Кроме того, Это позволит использовать тяжелое оружие вроде кувалды или топора. Конечно, задерживать преступника, ударяя его массивным топором, не лучшая мысль, но ведь противниками будут не только простые люди, но и кипы. А против них мне особенно нужна сила и способности. Хотя мысль о совместном патруле с героями воодушевляла не меньше новых сил. Это билет в новую жизнь, способ изменить если не все, то многое. Так что нужно постараться. Правда, некоторые агрессивность и жестокость славы напрягают, но, может, у нее просто плохой день был, да и потом, с такими плюсами на силу и вправду будет тяжело сдерживаться, чтобы не переломать кому-то кости. Так что, сначала пришлось возвращаться домой и уже там, заперевшись в своей комнате, открывать разлом и нырять в него. Город-проекция встречал меня все той же жуткой пустотой, будто все животные и люди мгновенно исчезли, не оставив после себя ничего, а также серостью неба и приглушенным светом. И я, если не считать проекций, была единственным живым существом в городе. Жутко. Хорошо хоть сила славы была со мной, что хоть немного успокаивало, однако, будто в насмешку над всеми моими стараниями, пользоваться ею я могла не более 17 минут, что резко сокращало время подготовки и возможность на деле узнать сильные и слабые стороны способности, вынуждая в этом полагаться только на описание навыка и свои смутные ощущения. И, по-хорошему, стоило бы временно забить на силу славы, найти другие полезные способности и снаряжение, развить проводимость до требуемых для нормального использования 250 и уже тогда, проведя пару десятков экспериментов, идти за новой силой, но я просто не могла удержаться. Александрия с детства была моим героем номер один, и желание стать хоть немного похожей на нее было самым заветным, наравне с желанием стать героем. И сейчас, когда для этого надо было всего лишь победить проекцию славы, я не могла остановиться, хотя бы не попытавшись. Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, я с решимостью посмотрела на пустой город. Где-то там находится проекция славы, и я собиралась ее победить. Нет, не так, убить. Цинично и хладнокровно убить героя. Что-то во мне от этой мысли переворачивалось и трескалось, но я не собиралась отступать. То, что настоящая слава об этом никогда не узнает, давало надежду на то, что мы с ней еще сможем общаться, хотя бы ради спасения Эми. К счастью, отец все еще был на работе, иначе не знаю, как бы я боролась с его проекцией едва ли не в самом неподходящем для этого месте. Кроме того, еще неизвестно, проекция была бы одна или, так как он властелин, с крысами. Если последнее, то пришлось бы сразу валить из разлома. К счастью, не пришлось, и, спокойно выйдя из иллюзорного дома, я побежала по таким пустынным, но знакомым с детства улицам в сторону набережной. К сожалению, транспорт не работал, да и не умею я водить машину для этого, так что на своих двоих было определенно надежнее, хоть и не так быстро. Но мне все равно некуда было спешить. Бег был неплохим способом развития ловкости, а бег на истощение – еще и выносливости, но сейчас я не могла себе этого позволить. Неизвестно, где находится слава, как и неизвестно, какого уровня в лотерее сил ей досталась способность, но она определенно была куда выше 25 уровня. К сожалению, раньше я считала ее банально неуязвимой, и мне никогда не приходило в голову считать секунды до того, как, получив один раз, она снова возвращалась в бой, а потому нет даже теоретического понимания, сколько у меня есть времени до повторного срабатывания ее неуязвимости. Ясно только одно, что один раз атаковав, нельзя дать ей шанса очухаться, иначе никакая прочность меня не спасет. И уж тем более нельзя дать ей шанса атаковать первой. Будто подтверждая эти мысли, на меня накатила волна ужаса, парализуя как тело, так и разум. Однако ненадолго, и не без помощи разума игрока, я уже через секунду скинула наваждение и потянулась за огоньком, пытаясь активировать нестабильный барьер. Благодаря опыту мне нужна была лишь секунда, которую мне не дали. С неба спикировала слава, дробя асфальт и отбрасывая меня в сторону, после чего на полной скорости понеслась вперед. Не успела я даже среагировать, как по ушам разнесся звук разбившегося стекла, а барьер схлопнулся так, будто его и не было. Тут стоило бы атаковать в ответ, но тело, подчиняясь новоприобретенным инстинктам, отшатнулась в сторону от источника угрозы. Этим я и дала ей возможность продолжить наступление, после чего грудь взорвалась от боли, а я слезящимися глазами наблюдала руку славы, пробившую мне грудь. В отличие от оригинала, проекция не собиралась сдерживаться. Легкое движение рукой, и тело, словно пушинка, отлетает в сторону, сталкиваясь со стеной, но я этого уже не чувствовала. Тьма, холод, смерть. Буквально через секунду я очнулась там, где и заходила в разлом, то есть у себя в комнате. Но еще около часа я лишь бессильно лежала на полу. Мысли ворочались как-то медленно и неспешно, дыхание было спертым, а тело простреливало от фантомных болей, но я не обращала ни на что внимания. Умирать в первый раз было больно и страшно. Хорошо хоть, что продлилось это недолго, но я определенно не хочу это повторять. Моя главная ошибка, ну, кроме того, что позволило атаковать первой, это то, что я отшатнулась, когда разбился барьер, а не атаковала в ответ. Даже если бы мои фантомные лезвия не прошли бы барьер, они определенно заставили бы тот схлопнуться, а тогда удача была бы уже на моей стороне. Однако я никак не могла знать о наличии инстинкта уходить от угрозы после разрушения барьера, ведь раньше ничего подобного не было. Вздохнув и сняв толстовку, любуясь окровавленной сквозной дырой, я мрачно выругалась. Новая, последняя неиспорченная трия нормальная одежда, и та теперь непригодна. Ну что же, когда я атаковала проекцию славы, должно было быть очевидно, что с первой попытки я едва ли ее осилю, но, видимо, победы над Софией несколько приподняли опущенную на уровень канализации самооценку, за что теперь я и расплачиваюсь. Носитель истока сил был убит проекцией Виктория Даллан, слава. Начата реставрация тела до изначального состояния. Реставрация закончена. Энергии 10.000. Попыток до освобождения проекции Вики Даллан, слава 1.5. Выносливость 17. Плюс 2. Укрепление тела. Уровень 12. Плюс 1. Получено 220 очков опыта. Уровень 4. 2174 тысячи. Со злостью ударив по полу кулаком, я с мрачным настроением натянула окровавленную одежду и, снова открыв разлом, поплелась на набережную. У меня был шанс, и он же дал мне некоторое понимание сил славы. Да, незначительное, да перед превосходством в банальной грубой силе планы бесполезны, но у меня было то, чего не могли себе позволить другие кипы. Практически бесконечное количество попыток, и я собиралась на полную этим воспользоваться. Да, еще через 4 смерти проекция славы будет на воле, и я даже думать не хотела, что она будет делать, но если все правильно разыграть, они мне и не понадобятся. Основой неуязвимости славы является ее нестабильный барьер, который может принять на себя любой входящий урон, но в ответ он схлопывается, на некоторое время лишая славу ее неуязвимости. Именно этим мне нужно воспользоваться, сумев нанести удар в то короткое, скорее всего, мгновение, когда она не будет под защитой барьера. Сколько длится перезарядка? Вряд ли долго. В моем случае, перезарядка будет идти около секунды, значит, на такой же показатель или даже меньше нужно ориентироваться и в случае со славой. Секунда. Для нормального человека, безумно малый отрезок времени, но мне придется сделать все, чтобы нанести удар именно в это время. Осталось решить лишь пару вопросов. Например, то, как мне сбить ее барьер и при этом гарантированно нанести по ней удар, от которого она не увернется. Самый простой вариант, который появился у меня в голове, это использовать лезвие разного размера. Одно крупное, оно должно сбить барьер со славы, и тут же следующее, чуть покороче, оно уже должно пройти к ее телу, точнее, к ее проекции. Еще, если слава теряет защиту барьера каждый раз, когда тот принимает на себя большой входящий разовый урон, то можно попытаться взорвать ее и поджечь. Использовать взрыв чего-то типа бомбы для снятия барьера и зажигательную смесь внутри для того, чтобы сжечь ее, когда барьер будет снят. И даже если он перезарядится и вновь появится на ней, она уже будет гореть. К сожалению, как сделать что-то подобное, даже имея ресурсы целого города в своем распоряжении, я просто не представляю. Кстати, надо бы поинтересоваться, это можно было бы использовать и против проекции панацеи, чтобы не приближаться к ней, или даже против проекции с силой папы, если с ним будут его крысы. Сейчас же выходит, что весь бой со славой строится на нескольких факторах. Кто первый ударит и кто ударит во второй раз, до того, как ударит противник. Если у меня получится, все решится за несколько секунд. Получится, проекция получит критические для здоровья травмы, не получится, я снова умру, так как проекция меня тут же убьет. Одна ошибка в буквальном смысле означает мою смерть. Можно ли считать меня сумасшедшей, если я сознательно иду туда, где уже умерла и где готова к еще нескольким смертям. Это ведь совершенно ненормально для человека, разве нет? Морально собравшись с духом, я снова направилась к набережной, где взглядом по небу искала летающий силуэт. Искать долго не пришлось, и я заметила, как ко мне на большой скорости летела женская фигура, которая, как и в прошлый раз, не замедляясь, решила приземлиться на дорожный асфальт. Как и в прошлый раз, во все стороны от ее приземления полетели камни и осколки асфальта, однако в тот же момент, когда она приземлилась, я уже со всей силы бросила в нее заранее подобранный камень. Нужно было проверить, действительно ли у меня есть время, избивается ли ее защита от такого вот приземления, ведь он тоже должен наносить ей урон. Камень попал прямо в цель. Все же я находилась недалеко и заранее готовилась к происходящему. Голову Славы откинула чуть назад, а когда она посмотрела на меня, у проекции шла похожая чем-то на настоящую кровь из рассеченной кожи лба. «Работает», — улыбнувшись, сказала я, чувствуя, как огонек силы разгорелся во мне и обеспечил защитой мое тело, пока я вырастила на каждой руке по два лезвия, как и планировала, и бросилась к Славе. Под действием силы Славы, пусть и ее ослабленной версии, я стала намного быстрее. Это было ощутимо в первые же мгновения. Слава, в первые мгновения потратив время на то, чтобы коснуться лба и увидеть свою кровь, закричала на меня, и также бросилась ко мне. И хотя это произошло не специально, но наши руки двинулись навстречу друг другу, словно это какой-то фильм-боевик, отчего у меня моментально слетел барьер, когда мое длинное лезвие, обернутое барьером, встретилась с также окутанным в барьер кулаком Славы. Как итог, длинное лезвие и барьер исчезли. Первое, из-за столкновения с барьером, второе, получив входящий урон от Славы. Зато прекрасно сработало второе лезвие и, как и ранее с Софией, легко вошло в руку Славы, пока моя вторая рука точно так же ударила ее туда же, куда часом ранее проекция ударила меня, в грудь. Барьер еще не успел восстановиться, и оба лезвия легко вошли в проекцию, пробивая ее насквозь. Что будет, если барьер восстановится, а мои лезвия все еще находятся в ней? Без понятия, но упускать возможность нельзя. Это может стоить мне моей жизни. Снова. Всеми своими силами я заставила идти руку в сторону, и мои два клинка в ее теле тоже стали двигаться, разрезая проекцию Славы от центра груди до ее правой подмышки, оставляя ровный разрез. Я быстро отпрыгнула в сторону от проекции, стоило только клинкам выйти из ее тела, только для того, чтобы снова вырастить по два клинка на руках, каждый разного размера. В первый раз это показало свою эффективность против ее защиты. Значит, используем до тех пор, пока это работает. Я уже хотела подбежать к Славе и снова ударить, как поняла, что это уже, похоже, и не требуется. Проекция упала на колени, держась здоровой рукой за грудь, пока из ее рта вытекала пузырящаяся кровь и капала на разбитый асфальт. Несколько секунд, и проекция просто растворилась. «Я победила?» — в неверии переспросила я. Сама мысль, что я, законченная неудачница из самой ужасной школы в городе, смогла одолеть пусть и молодого, но опытного героя, была абсурдна до невозможности. Но вот она я, живая, а проекция героини благополучно рассеялась. Чем не доказательство? Я победила. Уже куда более уверенно выкрикнула я, а с лица не желала сходить неподобающая подобному месту и обстоятельствам радостная улыбка. Я победила. Скорость развития навыков плюс 100%. Интеллект 23, плюс 2. Воля 32, плюс 1. Идентификация. Уровень 5, плюс 2. Навык. Подражание. Уровень 12, плюс 1. Получено 340 очков опыта. Противник убит. Виктория Даллан. Проекция. Навык. Подражание. Уровень 15, плюс 3. Получено 7420 очков опыта. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык эпического уровня «Ужасающий барьер». Ужасающий барьер. Уровень 1. Вашу кожу покрывает персональный барьер, усиливающий все физические характеристики и генерирующий ауру ужаса тем сильнее, чем больше впитано урона. Сила плюс 5 единиц за уровень навыка «Ужасающий барьер». Ловкость плюс 5 единиц за уровень навыка «Ужасающий барьер». Выносливость плюс 5 единиц за уровень навыка «Ужасающий барьер». Навык укрепления тела плюс 5 за каждые 5 уровней навыка «Ужасающий барьер». Аура ужаса 1 уровня. Затраты энергии 20 единиц в минуту на поддержание. Уровень повышен. Уровень 6, 510, 6000. Получено 5 очков развития. Очков развития 30. Сразу же активировав новую силу, я в первую минуту даже и не поняла, что она вообще активна. Никакого силового поля вокруг меня видно не было, на солнце ничего не блестело и не переливалось, хотя я и чувствовала, что стало определенно сильнее. Не почти удвоение сил, как было в случае с силой славы, но все же заметно. Проведя же маленьким фантомным коготком по руке, уже ожидая, что он даже не сможет к ней прикоснуться, я вскрикнула от боли. Как и раньше, лезвия спокойно проходили сквозь плоть, но теперь я ощутила в пальце некоторую отдачу. Более того, если я правильно поняла особенность моей силы, то чем дольше будет идти бой, тем сильнее я буду давить на мозги противника аурой ужаса, которую чуть более часа назад ощутила на собственном примере. То есть, если меня ударит, допустим, битой по голове, но укрепление тела выдержит, то атаковавший как минимум дрогнет от страха, в то время как я не получу вообще никакого урона. Круто, конечно, но, судя по затратам, способность мне явно не по уровню. Похоже, я слишком рано подошла к славе. Два друга. Немного ранее. Дин Нейберт, Сьюзан, обратился уже стареющий докер к своей секретарше. У нас же еще остались контакты тех двух кипов. Убери элита, переспросила она, после чего раздался шум, будто кто-то начал рыться в столе. Да, где-то были, мне найти. Будь добра, сказал Динни, отключив селектор и откинувшись в кресле. Аннет не хотела, чтобы у них были свои кипы. Аннет не хотела, чтобы они решали свои проблемы силой оружия. Аннет не хотела, чтобы докеры превратились в очередную банду. Все так, и Динни хотел, чтобы так все и оставалось, но, увы, времена изменились. Его дочь, его единственный якорь в жизни, получила триггер и полностью унаследовала его желание спасти родной город, что только усугубилось мечтой стать героем. Да и сам он тоже стал этим самым кипом. Первое желание мертвой любимой осталось неисполненным, оставив после себя лишь болезненную память. Насилие – не выход, сказали пацифисты, но, увы, в Брактон-Бей понимают только этот язык. Он уже пытался решить все мирно, официально и без излишней эскалации так похожего на пороховую бочку города, но провалился. И как отец, и как лидер докеров, а потому у него не осталось другого выхода, кроме как использовать свои новоприобретенные силы для конфликта. Впрочем, он будет только рад, если не надо будет их применять как можно дольше, ведь это означает, что еще не все потеряно. Нашла, отвлекла его от дальнейшей рефлексии Сьюзан. Вот контакты кипов Убер Элит, как вы и просили. Благодарю, кивком отпустил секретарь Шудинни, после чего спокойно завершил свои дела и через почти два часа, уже у себя в машине, набрал номер. Долго никто не поднимал трубку, и когда он уже решил, что ответа не будет, из телефона послышался немного знакомый настороженный мужской голос. «Да, кто это? Вас беспокоит Дин Нейберт, глава отдела найма профсоюза докеров. А, старик, помню, помню». Несмотря на то, что мужчина не видел лица собеседника, он был уверен, что тот залихватски улыбается. «Давненько вы нам не звонили, босс. Я уж думал, все, не нужны больше. Я уже давно не ваш босс», не мог не отметить Динни. Чуть больше года назад профсоюзу потребовалась помощь Убер-элита. Пустяковый на самом деле заказ с разовой оплатой, не больше, но и не меньше, но Убер с того времени взял себе в привычку называть того боссом или стариком, прекрасно зная, как тот реагирует на подобное прозвище. Но в этот раз все же звоню по делу. Мне нужен женский костюм кипа с максимальным уровнем защиты. С этим уже не шутит Динни, вся веселость и бесшабашность исчезла из голоса Убера, но следующая фраза буквально убила любое напряжение. Неужели ты решил сменить пол? Это, конечно, не мое дело, но ты мне запомнился суровым и непреклонным мужиком, четко ставящим задачи, и я не хочу порочить этот светлый образ. Это не для меня, не смог не приложить руку к лицу Динни. И вот так всегда, что Убер, что Элит, вроде, на первый взгляд, нормальные парни, но как что-нибудь сморозят или учудят, так сразу хочется закрыть лицо руками и ничего не видеть. И ведь не скажешь, что они идиоты. Немного с придурью, конечно, но он и не таких видел. Ну, я так и понял, что твоя дочь словила триггер, хмыкнул Убер, перестав валять дурака, на время. Но и ты пойми, создание или выбор костюма для кипа, это весьма деликатный, я бы даже сказал, интимный процесс. Ты же не будешь стоять со свечкой, когда твоя дочурка, наконец, найдет себе парня. Вот и я думаю, что нет. Так что вот так просто взять и принять заказ мы не можем. Это не наш профиль все же. Ясно, расстроился Динни и уже собирался попрощаться, как его остановили. Да постой ты, старик, не пари горячку, снова вернул веселье в голос Кейп. Я хоть и сказал, что это не наш профиль, но у Элита уже с небольшой склад всякого неработающего, работающего, наполовину работающего и прочего хлама собралось, глядишь, что и сможет путного сварганить во славу хаоса неделимого и великого корейского рандома. Так что приезжайте, снимем мерки, подберем фасон, выкурим план и сделаем так, что оружейник на своем байке закачается. Отчего правда, от смеха или слез, еще неизвестно, но определенно закачается. Под конец неуверенно закончил Убер, один не снова приложил руку к лицу. И вот так всегда. Герои, герои, герои. О них говорит целый свет. Шагают по краю порою. И полнится список побед. Но есть и у них мне на радость. Изъян незаметный для глаз. Их вера в себя – это слабость. Хоть кажется силой подчас. Весело напевал и я пришедший в голову мотив с земли Алиф, готовя ужин нам с папой. А ведь действительно, если смотреть объективно, сражайся она изначально в полную силу, то у меня не было бы и шанса, сколько бы попыток я не использовала. Ударь она сразу ужасом и спикируй не прямо передо мной, а на меня, шансов пережить подобное не было бы. Используй она ужас, чтобы сбить движение, и то же самое, пиши пропало. Не атакуй она в ближнем бою, а метай машины, и я бы ее тупо не достала. Схвати она меня за руки и швырни, и, учитывая разницу в силах, мне бы их просто оторвало. И вправду, оригинальная слава слишком любит это свое геройское приземление, к тому же, чертовски часто бывает несдержанной, а потому просчитать ее тактику на первый бой было несложно. Но вот во второй раз я к ней не полезу, пока не буду уверена, что переживу хотя бы один удар в полную силу или, по крайней мере, пока не получу что-то весомое для ее повторного убийства. Мда, я уже на полном серьезе обдумываю, что можно было бы использовать для убийства героя и, более того, один раз уже применила это на практике. Либо сила дурно на меня влияет, либо я просто хреновый герой. Тем временем с работы вернулся отец, а сила благополучно сообщила, что энергии-то больше и нет. Что было хорошо и одновременно с этим плохо в полученной от славы силе, так это то, что она банально выпивала меня за 20 с небольшим минут, оставляя после этого полностью беззащитной. С другой же стороны, хватало всего одного-двух опустошений доступного мне резерва, чтобы поднять заветную проводимость еще на один пункт, приближая столь желанный момент, когда я смогу использовать силу, как и слава, постоянно. И это же заставляло задаваться одним вопросом, а как у них самих с энергией? Либо их проводимость изначально в разы, если не на порядок, выше, чем у меня, либо их исток сил банально ближе к носителю и предоставляет большую свободу в использовании параспособностей, что опять же приводит нас к первому пункту. Да и сила у меня дается не сразу вся, а имеет определенный накопительный эффект, а потому не совсем понятно ее условно-максимальное значение в сравнении с другими кейпами. Ведь тоже укрепление, довольно распространенная тема среди бугаев и сильно варьируется от просто крепкого тела до того, что выдержит танковый залп в упор и выше, или даже полной неуязвимости у Александрии. «Случилось что-то хорошее, совенок?» — с легкой улыбкой спросил отец, заметив мое приподнятое настроение. «Да, сегодня я встречалась со Славой и договорилась после получения костюма о совместных патрулях. И, более того, представляешь, я даже смогла одолеть ее проекцию в одиночку. Про то, что только со второй попытки, а первая закончилась моей смертью, лучше не говорить. Поздравляю, Тейлор», вполне искренне поздравил он меня, хотя чувствовалось, что его совсем не радует то, что мне приходится с кем-то там сражаться ради получения сил. Кстати, о костюме, я наконец договорился с одним своим знакомым, у которого друг любит собирать всякую всячину, так что, думаю, и за костюм для тебя возьмется. Это, конечно, не совсем его профиль, но, думаю, справится. По крайней мере тот, с кем я говорил об этом, уверял, что он справится. Вау! Восхищенно присвистнула я, не веря своим ушам. Справиться с костюмом для кейпа? Это что у тебя за знакомые такие? Папа, кто-то из докеров. Хотя вряд ли, иначе он бы заработал целое состояние, учитывая, сколько паралюдей в нашем городе, и как часто они дерутся.